«Ты часом не обкурился?» – ехидно прервала этот словесный поток Наташа. «Давай по делу. Проясни обстановку и никому ни слова о том, что мы воскресли», – добавил я. «Понял, могила. Значит так, обстановка благоприятная, но унылая. Поясняю. Вчера начался саммит, сегодня прилетел американский президент, следом прибыл наш лидер. Сходу отмели все протокольные мероприятия и засели за переговоры, похоже, до утра. Потом ожидается расширенное заседание с участием ученых и военных. Беда в том, что информации по башне, кот наплакал. Может быть, вы чего-нибудь подкинете свеженького, а? Хорошо, подкинем. Ты уверен, что нет никаких подвохов в этой суете? Да какие подвохи? Восклицательные и вопросительные знаки, окстись, ваше благородие. Терентьев земные поклоны бьет у портала на Балхаше, желая лицезреть ваш святой лик. Вся ученая шайка, позабыв все разногласия, чуть ли не братается в упоении. Они препарировали до микрочастиц все добытые образцы и рвутся теперь в башню. Все, от младенцев до седобородых старцев, военные, нервно курят в сторонке от такого всемирного энтузиазма. Тогда сделаем так, сообщи Терентьеву о нашем выходе из портала на Балхаше послезавтра ночью. Надеюсь поспеть на заседание больших шишек, хотя бы в режиме видеоконференции. Сам прикинься ветошью и будь настороже. Если что-то пойдет не так, запустишь этот файл в сеть. Это что-то вроде нашей страховки, на случай бесследного исчезновения в объятиях Терентьева. Например, понял, сделаю, хотя стопроцентно уверен, что ничего такого плохого не произойдет, сами убедитесь. Так, что ждем с нетерпением, файл скачал, открывать не буду, боюсь сглазить, сейчас, генерала на уши поставлю. Наташа, еще какое-то время пошныряла по интернету, убеждаясь в краюхинской информации и удостоверившись в ее реальности, выключила комп, вздохнув, уткнулась головой в мою грудь. Неужели все? Вот так просто закончится. Жалко. Даже и не мечтай, все только начинается. Зато теперь не надо будет разрываться между исследованиями неведомых планет и устройством самих башен. Выберем себе что-нибудь одно, например, тихую планету. Так, я тебе и поверила. Ты из башни так просто не уйдешь, пока всю не исследуешь, не угомонишься. Видела, как ты давеча словно охотничий пес стойку сделал, когда не смог проникнуть на один из уровней. Да. Чую, что там, на этом уровне, нечто важное. Точно, как собака, чую, а объяснить не могу. Ладно, это успеется. Завтра надо смотаться на алмазные копи, а то сидит заноза и неприятное ощущение, что обнадежили людей, а сами носа не кажем. Ничего с ними не случится, это же наши люди, Russian people. Приспособятся где угодно и выживут наперекор обстоятельствам. Тем более, что их там много, не пропадут. Так-то оно так, но все же мы за них в ответе и надо проведать, перед нашим выходом, все ли у них в порядке. Да и портал надо разблокировать, мало ли чего может произойти в наше отсутствие. Наташа уже успела, между прочим, собрать и упаковать аппаратуру и, шмякнув на меня тяжеленный рюкзак, выдала резюме. Пошли домой на тихую, а завтра, с утречка сгоняем к нашим подопечным и дальше пойдем мир спасать Супермен Витя. И ловко увернувшись от моего шлепка, хохоча, скрылась в сумерках грота. На алмазных копиях нас встречал самодельный плакатик, написанный на куске ящичного картона. «Добро пожаловать!» Мелочь, а приятно. Вместо веревочного спуска нас ожидала роскошная, просторная лестница, широкими ступенями убегающая вниз. Эдакий шедевр искусства плетения. Удобные перила из ошкуренных толстых веток, затейливо обмотанные упругими лианами, обеспечивали вполне комфортную прогулку к основанию башни. Мы с Наташей шли налегке, в шортах и майках, оставив тяжелые скафандры в тоннеле метро. Вид как у типичных туристов с непременными видеокамерой и фотоаппаратом, ну еще, на всякий случай, с парой пистолетов за поясом. Куча мусора, на месте пикника у стены гротов, исчезла. Стояли аккуратные плетеные кресла и такой же свеженький столик. На месте палаточного лагеря, зеленели огородные грядки с неведомыми нам плодами и торчало вполне земное чучело, сооруженное из рваных штанов и такой же драной тельняшки, увенчанной традиционной, дырявой шляпой. Заинтригованные произошедшими переменами, идем дальше, к берегу реки, где застали вполне мирную картину, плескавшуюся в воде детвору и полоскавших белье женщин. Ниже по течению стояли вполне готовые, крепкие хижины. Там же были видны палатки. Видно было, что работа там кипела. Сновали туда-сюда полуголые фигуры, таская из прилегающего к домам леса природный стройматериал. Наше появление вызвало вполне ожидаемый ажиотаж. В сопровождении, побросавших свою стирку, женщины, несущиеся впереди нас в атаге детей, мы дошли до поселка, где нас уже встречала мужская часть населения. Нас с Наташей припроводили под тень новенького навеса, где стояли, вполне себе, традиционные столы и лавки, только сколоченные не из досок, а из плотно подогнанных жердей. Ловлю себя на мысли о нереальности происходящего, хотя в действительности все достаточно обыденно, если не брать в расчет того, что это не земля, а так, нормальные, загорелые рожи соплеменников, ну, допустим, где-нибудь нога, песчаный пляж, тропическая растительность, хижины, полуголые тела, все соответствует. Острый локоток Наташи быстро привел меня в чувство. Надо было что-то сказать собравшимся вокруг нас, колонистам. Я очень впечатлен вашими достижениями. Никак не ожидал таких зримых результатов. Прямо настоящий коттеджный поселок. Это только временное поселение, а капитальное строительство запланировано в более подходящем месте, уточнил тот самый очкарик, что агитировал за колонизацию планеты. Честно говоря, не думал, что вы так серьезно возьметесь за дело, но теперь убеждаюсь, что все по-настоящему, вы добьетесь поставленных целей, чего бы это ни стоило. Мы продолжаем исследование башни в надежде на то, что результаты нашей экспедиции заставят мировое сообщество планеты Земля договариваться о дальнейшем сосуществовании в новых условиях. Только тогда решится наша с вами дальнейшая судьба. Других благоприятных вариантов пока не вижу, а посему, пока, примите от нас с Наташей скромный подарок, что дожидается у подножья башни. Там пара ящиков с медикаментами, кое-каким оборудованием и инструментами. Все это вам понадобится для дальнейшего освоения планеты. Кстати, как вы ее называете? Большинством голосов было решено назвать «Надежда», пробасил бывший прокурор Котов. Он встал из-за стола и продолжил. По случаю нахождения у нас дорогих гостей, объявляю выходной. Девчата, собирайте на стол, что там у вас готово. Кузьмич, ты где? Возьми ребят и принесите ящики. Наташа, лукаво подмигнув мне, отчалила в сторону ближайшей хижины, судя по дымившей трубе, местной кухни. Очевидно, выведать секреты приготовления экзотических блюд. Ко мне же подошел очкарик и церемонно представился. Фигин, Максим Леонидович, доктор биологических наук. Простите, Виктор, вы не могли бы помочь раздобыть хоть какую-нибудь бумагу, а то хоть плач, столько всего надо записать, одна только классификация растительного мира требует столько заметок, что я уже подумываю, не изготовить ли глиняные таблички. Вам повезло, Максим, в одном из ящиков лежит ненужный нам сейсмограф, а с ним в комплекте десяток рулонов бумаги. Думаю, вам подойдет. Там еще и микроскоп, биолога как ветром сдуло. Куда это нашего ученого понесло? Озаботился подошедший Котов, водружая на лавку пластиковую канистру и выслушав мой ответ, добродушно хохотнул. Привалило Максу счастье. Да еще и микроскоп, ну хоть угомонится чуток, а то спасу нет от его идей. Хотя польза от его знания огромная, отъедаемся благодаря его рекомендациям. Все, что девчата ставит на столы съедобно и калорийно, даже мясо и рыба, местные, выпивка и та есть. Котов хлопнул по канистре. Сейчас разольем по бутылкам и закатим пир. Народ заслужил праздника. Вкалывали от души, горбатили не на чужого дядю, а для себя. Все проявили свои знания и умения. У нас и врачи есть, строители и ученые, педагоги и даже ветеринар. А что с контрабандистами? Куда вы их подевали? Корейца они придавили сами, когда он их на бунт подбивать стал. Остальные покаялись и сейчас живут отдельно, в верховьях реки. Сплавляют нам жерди для строительства, в тех местах целые заросли этого добра. В ответ, снабжаем едой, я регулярно их навещаю. Пока рано ожидать, что из этого получится, но надеюсь на лучшие, они же ведь не родились преступниками. Яркое светило постепенно скатывалось к цепочке округлых холмов, покрытых густым кустарником. Пелена облаков тянулась ему навстречу из-за горизонта, разрываемая сильными потоками воздушных масс и разлетаясь белой пеной. Она причудливо закручивалась спиралями по небосклону. Я завороженно наблюдал эти завихрения, невольно впадая в транс. Отчасти сказывалось количество выпитого местного самогона, а также, наконец, отпустившее меня напряжение последних дней. Вокруг гулял народ новонареченной колонии «Надежда», заслуженно отмечая успехи в освоении, теперь родной для них, планеты. Они вправе это делать. Жизненные обстоятельства безжалостно скрутили их судьбы, кинув на дно человеческого существования, но они выстояли, выстрадали свой шанс возродиться вновь в этих необычных условиях другого мира. Как долго продлится эта идиллия, мне неведомо. Возможно, кто-то захочет вернуться на Землю, невзирая на все сложности и ломая едва сложившийся уклад, что, естественно, чревато бунтом. Либо перемрут, все как один, от неведомых болезней, не знаю. Уверен только в одном, что теперь это моя головная боль, и я ни при каких обстоятельствах не брошу их на произвол судьбы. Глава 23. Возвращение. Кожаный мешочек был пуст, шарик исчез. Обнаружилось это на Тихой, где Наташа затеяла банное мероприятие перед нашим выходом. Ты как хочешь, а я должна помыться. Давай в темпе, ведра в руки и чеши на родник. Гремя пустыми ведрами, спускаюсь к роднику по натоптанной извилистой тропе, привычно укоряя себя за лень. Ведь где-то же валялся среди оборудования портативный насос и шланги, а я даже их не распаковал, несмотря на постоянные напоминания Наташки. Теперь вот бренчу на всю округу банальными оцинкованными ведрами. Это, только Самохин мог умудриться сунуть их вместе с навороченным оборудованием, распугивая мелкую живность тихой планеты. Только пестрые, местные ящерки, разомлев на теплых камнях, лениво провожали меня перископами смешных глаз, видимо, не считая это чмо с побрякушками, за угрозу. Зачерпнув воду сразу обеими ведрами, я и обнаружил пропажу. Свесившийся с шеи кожаный мешочек явно был без своего, довольно увесистого обитателя. Куда же он подевался? Затерялся в чертогах башни? Не похоже. Тогда почему же мы по-прежнему беспрепятственно шастаем по ее лабиринтам? Восклицательные и вопросительные знаки – единственное объяснение. Этот паршивец облюбовал себе другое место обитания – мою башку. То-то меня штормит последнее время, как тогда, после контузии, только в облегченной форме. Сознание словно раздваивается и начинает глючить, будто компьютер, зараженный вирусом. Благо, у меня уже был подобный опыт и, видимо, подспудно, я блокировал более тяжкие последствия этого неожиданного проникновения. Как бы подтверждая этот факт, на меня нашло умиротворение, явно инспирированное наглым квартирантом моего чердака. Он словно подавал знак, мол, все ништяк, чувак. Окружающее пространство словно расслоилось и накатывало на меня мягкими волнами, чередуя видения слой за слоем. Стоило мне сосредоточить взгляд на чем-либо конкретно, как эта деталь укрупнялась и представала пред моим взором во всех деталях, словно под микроскопом. Шум, колышущийся безбрежным океаном в ушах, распадался на мельчайшие капельки конкретных источников, привлекающих возбужденное, но любопытное сознание. Мало того, до меня реально донеслось даже мысленное ругательство моей любимой Наташеньки, заждавшейся своего, в конец обалдевшего, водоноса. Легко стряхнув с себя наваждение вновь обретенных способностей, я вспорхнул вверх по склону, не ощущая тяжести, полных до краев, ведер. Прямо, суперводонос какой-то. Прежде, чем окончательно нырять в портал, у нас уже выработался пробный рефлекс. Вот и на этот раз, я только заглянул на мгновение, и тут же дернулся назад, давая знак Наташе, что все в порядке. Ощущения при этом не самые приятные. Тошнит и мутит основательно, но ничего не поделаешь. Гораздо хуже, бросаться в неизвестность без разведки, каждый раз, проходя через порталы, ожидая подвоха, и только, при соблюдении этого правила, есть шанс уцелеть. Пока я колдовал, шныряя по гулкому тоннелю, запирая все порталы и замыкая, до полной непрозрачности, за матовыми панелями сенсорные кнопки пульта, Наташа наблюдала за картинкой в портале, выводящим нас в район озера Балхаш. Там мельтешила суета, очевидно, монтировался какой-то переходный модуль или рукав. Стало быть, информация о нашем появлении до Терентьева дошла и, похоже, готовится карантинный блок. Вот фигура в защитном балахоне и маске, закончила монтаж освещения и, аккуратно подобрав за собой мусор портативным пылесосом, торопливо удалилась. Наташа сосредоточенно застыла на мгновение и, мелко перекрестившись, нырнула в портал. Очевидно, сработала сигнализация, и я застал затухающие отголоски, уткнувшись с разбега в ранец на спине, зажимающие шлемные микрофоны, подруги. Они бы еще пароходный гудок врубили. Проворчала она, потряхивая головой. Не бухти. Дай-ка, я тебя поцелую. С возвращением. Мы стукнулись шлемами с поднятыми забралами, но все же дотянулись губами и чмокнулись. Это была моя затея. Выйти в полном снаряжении, а то никакой солидности. Все же, научная экспедиция, а не парочка заблудившихся туристов. Навстречу уже спешили фигуры в балахонах, и знакомый голос Самохина, слегка искаженный фильтрами, уже заполнил переход радостными воплями. «Здорово, ребятушки, 100 лет не виделись, все целы, вот и славненько». Нас буквально внесли под белые рученьки в застекленный бокс, где помогли снять тяжелую амуницию скафандров. За стеклом тесной группкой топтались какие-то люди, в основном, в военной форме. Разглядывая нас словно в зоопарке, они оживленно обменивались впечатлениями, некоторые даже снимали нас на телефоны. Вот появился Терентьев при полном параде, в мундире с генеральскими погонами и синими лампасами на штанах. Он приветливо помахал нам руками. Его тут же окружили стайкой все присутствующие, наперебой спрашивая о чем-то, на что Самохин ядовито пробубнил: «Ишь, как перья распустил Кощей, всех загонял в конец». «Точно, Кощей бессмертный и есть». Сноровисто уложив амуницию в герметичные мешки, Самохин, махнув на прощание, увел всю бригаду техников. На смену им явилась толпа медиков с кучей аппаратуры и долго мурыжила нас бесцеремонными манипуляциями. Мне-то не привыкать, а Наташа, как дикая пантера, шипела и только не кусала. Наконец, медики отстали и тоже ушли через двойной тамбур, оставляя там защитные комбинезоны и маски. Вход в тамбур охраняли американские морские пехотинцы и наши зеленые человечки. Мы уже обвыклись в своем положении и не особо обращали внимание на продолжающуюся суету вокруг карантинного бокса. Чуть в глубине стояли два модуля, что-то вроде миниатюрных однокомнатных квартирок, явно предназначавшихся для нас с Наташей. Она уже осваивалась в одном из модулей, чем-то гремя и шурша внутри. Терентьев, наконец, отбился от осаждавших его людей и, подойдя к разделявшему нас стеклу и стоящим по обе стороны столикам с телефонами, снял трубку, приглашая к разговору. «Очень рад, что вижу тебя живым и здоровым, Витя». «Взаимно, Александр Николаевич. У нас тут много изменений, так что не удивляйся. Сейчас ожидаем твоего разговора с президентом, потом все остальное». Генерал ткнул пальцем в направлении моего столика, где стоял раскрытый чемоданчик. На экране была видна спинка кресла, вот мелькнула фигура и затем знакомое лицо президента. Приветливо улыбнувшись, президент поудобнее устроился в кресле и поднес телефонную трубку к уху, сделав мне знак, чтобы я сделал то же самое. «С благополучным возвращением, Виктор Иванович! С нетерпением жду вашей оценки происходящих событий. Кому, как не вам, подвести итог проведенной разведки? Было затрачено немало усилий международного сообщества, чтобы разрядить нездоровую обстановку, складывающуюся вокруг этого явления. Достигнута договоренность о паритетном исследовании объекта, подписан основополагающий документ, закрепляющий эти договоренности. Полагаю, что предстоит большая работа, и в ее основу лягут результаты ваших исследований». Я, в ответ, стараясь не грузить деталями свой рассказ, довольно сухо изложил самую суть. Мол, объект инопланетный, действующий в автоматическом режиме, имеет целую сеть подобных себе по всей Вселенной. Явной опасности для населения Земли не представляет. Пока не ясно, что он добывает из наших недр, но судя по состоянию планет, которые мы только начали исследовать, никаких фатальных последствий от присутствия башен не обнаружили. Растительный и животный мир в порядке. Президента особенно заинтересовал мой рассказ о колонистах. Он тут же предложил оформить их как исследовательскую экспедицию и тут же дал поручение кому-то за кадром разобраться в проблемах каждого и положительно решить, по возможности, их дальнейшие судьбы. Довести людей до того, что они на другую планету сбежали, это уже ни в какие ворота не лезет. Поэтому не стоит это афишировать и заострять на этом внимание. Тем более, что вам предстоит пресс-конференция. Так, что держите удар. Это теперь, пусть считается, как бы, совместная экспедиция Казахстана и России. Я переговорю с президентом республики по этой теме, думаю, что он не будет против. Еще попрошу вас продолжить исследование и попытаться выйти на реальный контакт с представителями внеземной цивилизации, так сказать, с создателями этой башни. Привлекайте любых специалистов, необходимых для этого. Все нужные решения и полномочия мы подготовим. Должность советника президента по контактам с внеземными цивилизациями, надеюсь, вас не обременит. Президент хитро улыбнулся и, кивнув на прощание, встал с кресла. Шатер, в котором стоял наш карантинный бокс, постепенно заполнялся людьми. Я, несколько озадаченный, после разговора с президентом, не особо обращал на это внимание, если бы не Наташа. Довольно ощутимо ущипнув пониже пояса, она оттеснила меня к одному из модулей и втолкнула внутрь. «Хватит щеголять в одних трусах перед кучей народа. Покрасовался перед президентом своим голым торцом и хватит. Давай, приводись в порядок. Мойся, брейся, а я пока кофе сварю». «Что?» — совестно стало, восклицательные и вопросительные знаки, разрисовала зеленкой. «А теперь кофеем свои художества загладить хочешь?» Восклицательные и вопросительные знаки, не выйдет. «Пусть народ полюбуется, прекрати меня щекотать, ну, так уж и быть, вари кофе». Доскабливая щетину в тесной кабинке санузла, услышал треньканье телефона, стоящего на прикроватном столике. Наташа взяла трубку и, односложно поддакивая собеседнику, быстро закончила разговор. «Ваше Величество, генерал приглашает на пресс-конференцию. Просит особо не светить подробно фото и видеоматериалы, только общие планы. Может, запустим файл, что Краюхину скинули. Там как раз все эпизоды общим планом. Достаточно только мой монолог, вначале, убрать». «Хорошо, сделаю». «Там, на кровати, спортивный костюмчик лежит, такой же, как на мне, не забудь надеть. Не царское это дело, без штанов щеголять». Пресс-конференцию вел довольно занудный представитель западной прессы, выбранный большинством присутствующих журналистов, так называемый спикер. Он довольно пространно начал было бухтить о свободе слова и невозможности проникнуть за завесу секретности, якобы наброшенной на исследование башни российской стороной, но журналистское братье живо отреагировало недовольным гудением. Спикер сразу увял и скоренько, сверяясь с записями в блокноте, представил нас публике. Дружные аплодисменты одобрили его финт, и покатилось. Вначале был продемонстрирован файл, составленный из обзорных кадров тех планет, куда мы успели, в буквальном смысле, сунуть нос, а также прогулки в чреве башни. Все присутствующие, не отрываясь, смотрели на большие экраны мониторов, установленные по краям карантинного бокса. Мелькали вспышки фотоаппаратов и смартфонов, то и дело раздавались удивленные возгласы и общие восклицания. Вся пишущая и снимающая компания работала в поте лица, стараясь запечатлеть на всевозможные устройства, доселе невиданные красочные пейзажи и циклопические, технические агрегаты чужой, инопланетной цивилизации. Мелькнул последние кадры, ошеломленная толпа дружно взвыла и полыхнула аплодисментами, вскипая от хора посыпавшихся вопросов. Терзать нас собрались долго и обстоятельно. Хорошо, что Наташа вовремя смылась, изобразив суету с отключением ноутбука и вообще ей в Париж, по делу. Срочно. Ей действительно надо было перегнать весь накопленный видеоматериал с флешек через Краюхина в экспертную группу. Отдуваться пришлось мне одному. Особенно лез из кожи спикер, нагло пользуясь своим положением ведущего. Он то и дело встревал с каверзными вопросиками типа: «Являетесь ли вы кадровым сотрудником ФСБ, или в каких отношениях вы находитесь с мисс Жилиной? Ходят слухи, что вы обладаете некими экстрасенсорными способностями. Правда ли это?» Если до этого вопроса я отшучивался, срывая аплодисменты недовольных тянущим на себя одеяло спикером, то теперь хлестанул его всерьез. Также ходят слухи, что девичья фамилия вашей третьей жены – Берч, а счет в швейцарском банке начинается с цифр 739. Мне продолжить? Спикер заткнулся и стал, наконец, просто исполнять свои прямые обязанности, что у него, надо сказать, получалось довольно умело. Журналисты поуспокоились после того, как я показал зубки и вопросы пошли обоснованные, и по делу. Генерал Терентьев, все это время, сидевший в первом ряду с довольно напряженной физиономией, показал мне украдкой большой палец. Его тучный сосед, американский генерал, сняв наушник синхронного перевода, делал знаки ведущему, что, мол, закругляйся. Наконец, было объявлено, что пресс-конференция закончена и всех журналистов приглашают занять места в вертолетах, которые их доставят на место, где через полчаса начнется совместное заседание глав государств и мировой научной элиты. Фу, гора с плеч, погасли прожектора, народ схлынул, оставив после себя вполне ожидаемый бардак, опрокинутые стулья, мусор и т.д. Набежали юркие солдатики-казахи и быстро навели порядок. Командовал ими по-прежнему шустрый Биг Болот. Выскочив из наступившей полутьмы, как черт из табакерки, он, приветливо помахав мне руками, цапнул трубку телефона и радостно заорал в трубку. «Салам алейкум, уважаемый Виктор. Мы тут целую войсковую операцию провели с Терентьевым, отбивая портал у камышовой мафии. Если бы не твоя наводка, мы бы долго его искали, а так, застали всю шайку врасплох. Все, отдыхайте, а я побегу. Надо начальство проводить. Отдав на ходу какие-то распоряжения, юркий полковник выбежал из шатра. Солдаты стали затаскивать ящики с оборудованием. Появились штатские в ярких спецовках и приступили к монтажу еще одного бокса. С меня, наконец, схлынуло напряжение последних часов. Я поплелся к модулю, с твердым намерением завалиться спать. Не тут-то было. У Наташи были другие планы. Карантинные ограничения нисколько нас не тяготили, даже наоборот, отсекли все ненужные контакты. Я, совместно с Терентьевым и его американским коллегой, отбирал кандидатов в экспедиционный отряд, высиживая несколько часов кряду у стеклянной стенки и проводя своеобразные собеседования с соискателями. Это были авторитетные специалисты в разных областях знаний. Все были рекомендованы солидными научными учреждениями многих стран мира. Тем не менее, был вынужден отстранить некоторых из них от участия в исследованиях по банальной причине: оказались шпионами. Не особо напрягаясь по поводу их принадлежности к той или иной разведслужбе, я просто тупо их вычислял, считывая характерные образы из их сознания. Обычно это были сценки инструктажа или вербовки, причем, независимо от национальности или языка, все воспринималось так, как это происходило бы лично со мною, но чисто на эмоциональном фоне и не требовало перевода. Шантаж и деньги, чего тут переводить? Терентьев, зная мои способности, даже и не пытался внедрить свою агентуру, зато жестко потрошил отбракованных мною кандидатов. Таким образом до всех дошло, что бесполезно этим заниматься, особенно после череды дипломатических скандалов. Все стороны усвоили главный принцип: результаты исследований принадлежат всему человечеству. Короче, сходка мировых паханов порешила отстранять от исследований те страны, что будут замечены в шпионской деятельности. Угроза подействовала эффективно. Все попытки внедрить агентуру прекратились. Наташа была занята процессом создания скафандра нового поколения, максимально облегченного, не сковывающего движений, при этом надежно защищающий от возможных вредных излучений. Так как все общение с конструкторской группой шло через интернет по скайпу, то часто было слышно, как разгораются нешуточные, словесные баталии между участниками. «Петрович, ты уже достал своими броневыми пластинами, засунь их себе в карман». Решили же обойтись кевларовыми жилетами. С досадой причитала Наташка: «Пластина надежнее», — гудел в ответ невозмутимый Самохин. «Да я задолбаюсь таскать весь этот металлолом», — свирепела девушка. Слышно было, как она швыряет что-то в стенку модуля. «Вот, Хирото-сан кивает, значит одобряет», — добавил упрямый техник. Японец, на которого ссылался Самохин, руководил модернизацией скафандров и, плохо владея русским языком, чаще всего оказывался просто одним из аргументов в словесных перепалках, а он всегда кивает. «У него национальная особенность такая», — огрызалась Наташа. В общем, была налицо дружная и слаженная работа творческого коллектива. Кстати, это чувствовалось всюду, где кипела интернациональная, совместная работа. Не имея возможности зрительного обзора происходящего за плотными полотнищами шатра, тем не менее, я улавливал звуковые отражения текущих событий. Строились корпуса исследовательских лабораторий, подвозились тонны современного научного оборудования. Беспрерывно гудел самолетными и вертолетными двигателями полевой аэродром, расположенный неподалеку. Окончательно достраивался комплекс карантинных модулей, фрагментом которого являлся и наш островок Затишья, исключая, конечно, бурные споры Натальи со своими оппонентами. Интернет кишел новостями о бурной деятельности международного сообщества. Здесь муссировались слухи о непомерной арендной плате, запрошенной властями республики за эксплуатацию земель, прилегающих к артефакту, так как пустынные, никому не нужные досель земли, вдруг приобрели вполне реальную, звонкую стоимость. Организация Объединенных Наций дипломатично сдерживала растущие аппетиты руководства республики, но без особого успеха, так как, ошалевшие от запаха халявных денег, те уподобились той самой Сарре из анекдота об атомной бомбе. «Хаим, а сколько она стоит? Миллион долларов хорошо бы, она упала на наш двор». Вот она и упала, хотя и не взорвалась, но мир перевернула основательно. Информационное цунами обогнуло всю планету, смывая застарелые разногласия между странами. Все народы ликовали, сбылась мечта человечества. Вселенная приоткрыла завесу тайны. Долгожданный контакт обрел реальные черты, воплощенные в инопланетной чудо-башне. Журналисты трудились без сна и отдыха, описывая радужные перспективы всемирного, международного сотрудничества в изучении этого феномена. Политическая картина мира менялась на глазах, окрашиваясь в приятные, спокойные тона. Налаживалась доброжелательная, конструктивная атмосфера сотрудничества. Я невольно поторапливал формирование разведгрупп, чувствуя неодолимую тягу к возвращению в башню. Может быть, этот посыл исходил от моего квартиранта, хотя и без этого уже надоело торчать без реального дела. Новые скафандры уже были подогнаны, все замечания и дополнения были учтены. Накануне общего выхода, я втихаря разблокировал портал и поэкспериментировал с его размерами, придав ему более удобный, как я считал, вид. Получилось что-то вроде дверного проема. Принцип прохождения остался прежний. Обязательно головой вперед с последующей мини-паузой, иначе терялось равновесие и ориентация в пространстве, что приводило к заминке от ненужной суеты, чего следовало категорически избегать. Пришлось заказать табличку с напоминанием на нескольких языках. Наконец настал день, когда вереница людей в ярких, разноцветных скафандрах потянулась к порталу. Наташа контролировала вход, я же встречал на выходе, в самой башне. Гулкий зал заполнялся людьми. Все деловито проверяли снаряжение и аппаратуру. Быстро освоившись в необычном гравитационном поле тоннеля, разведгруппы доложили о готовности. Я обозначил каждое из них по одному порталу. 10 групп, по 5 человек в каждой, исчезли за черной пеленой. Штабная группа занялась разметкой схемы тоннеля, отмечая на ней, в какие порталы уже проникли разведчики. Так началась, вполне себе, рутинная работа по изучению других планет. Никаких тебе космодромов, ракет, долгих перелетов. Нырнул в портал, и ты уже на месте. Правда, предстоит определить в каком. Вот разведчики этим и займутся. Определят тип планеты, состав атмосферы, наличие растительного и животного мира, возможность постройки исследовательской базы и т.д. Произведут своего рода экспресс-анализ. Затем, после них уже последуют научные группы с мощной аппаратурой и более сложными задачами. Настал черед медицинской группы разворачивать свою поляну. Хотя я был убежден, хозяева башни предусмотрели все, что касается инопланетных инфекций и всяческих вирусов. И, как бы в подтверждение моей уверенности в этом, из одного из отмеченных порталов вылупился разведчик. Его тут же окутало золотистое облако пыльцы, вызвав переполох в стане медиков. Но сработали они оперативно. Разведчика уволокли в прозрачный, пластиковый бокс, а пыльцу всосали специальными насосами и приступили к ее анализу в, тут же, спешно развернутой лаборатории. Действовать им пришлось, что называется, прямо с колес, но после некоторой суеты все вошло в деловое русло. Разведчика, после недолгого экспресс-анализа медики отпустили, и тот уже докладывал что-то в штабе. Было забавно наблюдать, как штатский народ привык к необычной ситуации, когда понятие «верх», «низ» начисто отсутствовало. Если передовые группы, состоящие в основном из военных, быстро освоились, так как там были тертые калачи, то медики поначалу терялись и забавно замирали, озираясь. Глава 24. Кнопка. Нас с Наташей, наконец, сменили на особый караул. Два дюжих охранника в легких скафандрах, обвешанные с ног до головы всевозможной сканирующей техникой, заняли места по обе стороны портала. С такими ребятами не забалуешь, мухи не пропустит. Вот, только вахтерша еще не работала. Проворчала Наташа и сердито фыркая стала поправлять застежки на новеньком скафандре. Она продолжала недовольно бубнить, шагая за мной по направлению к лифту. Нам предстояло вновь попытаться проникнуть на упрямо неподдающийся уровень, на который меня тащило словно магнитом. Я уже отметился в штабе, получив на нас двоих опознавательные чипы самого высокого ранга с доступом всюду. Благополучно миновав блокпост, где-то на середине тоннеля, дальше уже никого не пропускали, мы как-то разом переглянулись и расхохотались. Ну, наконец-то свобода. Наташка от полноты чувств треснула меня кулачком под дых, за что, тут же, получила шлепок по заднице. Так, дурачись, мы добрались до лифта. Эта зона была закрыта для исследований, так как экспертная группа все еще изучала наши видео и фотоматериалы, попутно формируя технические группы из профильных специалистов. Скоро, здесь будет не протолкнуться, поэтому надо воспользоваться затишьем и без помех порыскать в поисках пульта управления этой махины. Мой квартирант, видимо, совсем освоился в моей башке до полного рассасывания, попутно прочистив все извилины мозга и заодно загрузив свою базу данных на мой полупустой сервер, благодаря чему башня стала воспринимать меня за своего в доску, и стоило нам с Наташей выгрузиться на зловредно упрямом уровне, как все пошло гладко. Достаточно было только подумать, а где здесь вход, да и лампочку бы не мешало включить. Как тут же обозначился, вполне себе уютный, коридорчик, манящий световыми, жемчужными переливами света куда-то вглубь, хотя до этого здесь царила темнота и запустение, только шуршащих под ногами крыс не хватало. Помню, в тот раз я потыкался без успеха по закоулкам, шаря вокруг лучом света от фонаря, вдобавок включив иллюминацию скафандра, и стал совсем уж похож на новогоднюю елку, выставленную нерадивыми хозяевами в темный коридор и ищущую самостоятельно дорогу на помойку. Вдобавок, еще накатил приступ клаустрофобии, и я наскоро смотался оттуда. Подозреваю, что это проделки амулета. Видимо, не настало еще тогда время посвящать меня в тайны башни, вот и наслал, гаденыш, на меня временное помутнение. Хотя, чего ругаться, сам виноват. Нечего было лезть поперек батьки в пекло. Теперь же, главное, не спугнуть удачу. Эй, большая отмычка, заела что ли? Наташина ладошка в перчатке глухо шлепнула по моему шлему, приводя в чувство. Да, так чего-то подозрительно все гладко. Давай-ка, спина к спине и не спеша двинем оружие, приготовь. Коридор постепенно расширялся, закручиваясь изгибами и распахиваясь какими-то полупрозрачными перепонками. Вокруг нас роилась, неведомо откуда взявшаяся, золотистая пыльца, дослоился белой мглою то ли газ, то ли пар. За нами гаснет свет и перекрывается коридор, сообщила дрогнувшим голосом Наташа. Все нормально, Натусь. Это похоже на санобработку, стало быть, мы у цели. Нафига же, за просто так, опылять этой хренью, а? Значит, ждут нас хозяева с хлебом солью на рушнике и похоронным оркестром в придачу, добавила Наташа и тут же разохалась. Ой, вот дура, тьфу, тьфу, тьфу. Я чувствовал, что опасности впереди нет, но рефлексы брали свое, и поэтому, выставив ствол автомата, продолжал очерчивать обозримое пространство тонким красным лучом лазерного прицела, продолжая двигаться вперед мелкими шагами. Стало просторнее, и вот мы уже вошли в большой сферический зал, где, как и в тоннеле с порталами, понятие «верх-низ» отсутствовало. Оказавшись словно внутри огромного светящегося шара и потеряв ориентацию в пространстве, проход, из которого мы вышли, уже исчез. Мы слегка запаниковали, но, как оказалось, зря. Светящийся контур тут же возник перед глазами и, поморгав, исчез, давая понять, что с сервисом тут все в порядке. Мол, хотите выйти? No проблем. Наташа немедленно провела эксперимент, громко потребовав: «Сим-сим, откройся». Никакого эффекта, но стоило мне вмешаться, как проход тут же открылся. «Вот, убедился ты, большая, ходячая отмычка. Все, я от тебя ни на шаг». С этими словами Наташа пристегнулась ко мне поводком с карабинами. «А что, не лишняя предосторожность?» Тем временем по стенам зала стали появляться какие-то знаки и символы, бегущие чередой, сменяя друг друга, причем они появлялись там, куда я обращал свой взор. Похоже на обзор текущей информации, только на кой черт она мне сдалась? Лучше главную кнопку покажи. «Витя, не верти головой, перекрываешь обзор, я же снимаю». Наташа нацелила видеокамеру на мелькающие знаки, вот задам работы лингвистам и шифровальщикам. Тем временем пространство перед нами пронизал светящийся столб, в котором мерцал, видимо, реальный контур башни. При более внимательном рассмотрении видно было, как движутся силовые, энергетические потоки, помаргивали многочисленные пестрые огоньки и в то же время зияли и темные участки. Стоило мне шевельнуть рукой, как схема сразу отреагировала, исказившись и став объемной. Классная оказалась игрушка. Подчиняясь только движениям пальцев, схема могла быть увеличена мною как угодно, вплоть до мельчайших подробностей. До меня постепенно доходило, что это и есть пульт управления, и чтобы внести какие-либо изменения в работу башни, достаточно увеличить нужный отсек или узел и нажать в определенные точки на схеме, но для этого уже надо просунуть руку в световой столб, чего лучше, пока, не делать. Достаточно того, что я теперь знаю об этой возможности. Мой квартирант вполне дозированно вводил своего хозяина в курс дела, не обрушивая сходу его сознание. Чувствовал я себя, все равно, неважно. В голове царил бедлам, словно там поселилась ватага обезьян, скачущих с ветки на ветку, так и мысли мои словно расщеплялись, а затем вновь сливались в неприемлемых сочетаниях, вызывая головную боль. Наташа, заметив мое состояние, остановила съемку и засуетилась, сверяя данные с датчиков наших скафандров. Я ее остановил. «Не беспокойся, все в норме. Это у меня в голове кавардак. На минутку прилягу и пройдет». Очухался я от энергичных шлепков ладошек по щекам. Это Наташа приводила меня в чувство. «Ну, слава богу, очухался. Ты хоть предупреждай, когда помирать собираешься, я тебе клизму ведерную поставлю, тут же передумаешь. Не вертись. Это я шлемы сняла. Здесь кислород в норме и золотой пудрой нас уже припудрили. Где это мы? И долго ли я был в отключке? Глянь на часы, а то шевелиться неохота. Наш выход длится уже 2 часа 42 минуты. Без сознания ты пробыл минут 10, нужные инъекции уже сделаны, так что лежи и очухивайся, а я осмотрюсь, пожалуй, куда этот обормот нас притащил. Какой обормот? А чем это ты? Ты на нем лежишь. Выскочил как черт из табакерки, подхватил тебя и был таков. Если бы не поводок, так бы и уволок тебя от меня и поминай, как звали. Это что-то вроде местной скорой помощи, вон у тебя за головой какой-то нимб светится, вроде как сканирует, а так, с виду, полупрозрачный лоток, ну, как носилки, висит, между прочим, сам по себе, не касаясь поверхности и летает как ковер-самолет, едва успела уцепиться. Наташа сняла поводок и стала осматриваться, не упуская меня из поля зрения. Помещение по сравнению с предыдущим было небольшим и довольно уютным, своего рода комната для релаксации. Приглушенное освещение переливалось мягкими волнами, меняя окраску нежными тонами, звучали тихие голоса каких-то неведомых инструментов, располагая к медитации. Сильно тянуло в сон, и я не стал противиться. Вновь очнувшись, нашел свое состояние вполне приличным. В голове все как-то упорядочилось, уже не было этой неразберихи, что повергло меня в шок и беспамятство. Налицо было явное раздвоение личности, но не такое, как у моих сокамерников в психушке, а вполне приемлемое и контролируемое. Видимо, процесс с адаптацией прошел не совсем корректно, но терпимо. Могло же быть намного хуже, я мог бы вообще исчезнуть как личность. Осталась бы от меня только оболочка, подчиненная чужому разуму. То, что это так, бесспорно. Но, видимо, повреждения от контузии каким-то образом уберегли мой мозг от тотальной оккупации, а может быть, это тот самый, долгожданный контакт в такой своеобразной форме, иначе как объяснить раздвоение сознания. Да, я Виктор Белов, но в то же время, я являюсь хозяином этих чертогов. Мне знакомо здесь все, как все работает, какие мысленные команды исполняются. Хотя нет, я обольщаюсь, вся эта информация на уровне запрограммированного робота, не более. Тьфу, провались все пропадом, будь как будет, пока и этого с лихвой хватит. А сейчас надо выбираться отсюда. На данном этапе многое прояснилось и требует спокойного осмысления, только вот не в этих лабиринтах. Я знаю, что ждет меня впереди и невольно отдаляю этот момент, понимая, что не готов к нему ни морально, ни физически. Наташа, заметив мои попытки встать, тут же подскочила, подхватывая под плечи, и мы какое-то время просто сидели в этом лотке, словно на лавочке, что соорудили неведомые инопланетные умельцы. «Ты как?» Она заботливо заглядывала мне в лицо, и в ее взгляде чувствовалась тревога. «Жить буду, бывало и похуже. Что-то разведала, пока я был в отключке. Ага, там такое». Таким, в соседнем помещении, оказалась целая выставка инопланетных скафандров. В прозрачных округлых капсулах, они словно парили в пространстве вдоль стен, по всему периметру помещения, ну конечно же, шарообразного вида. Здесь, в башне, где бы мы ни были, всюду все закруглено. Такой своеобразный дизайн. Стали рассматривать скафандры. Первое, на что обратили внимание. Все они были приспособлены под человеческую фигуру. Точка, точка, запятая, забубнила вдруг Наташка. Вышла рожица кривая. Подхватил я дурашливо. Палка, палка, огуречек, хором заорали мы, не сговариваясь и давясь от смеха, смачно закончили. Вот и вышел человечек. Все же приглядевшись, стали различать особенности. Один тип скафандра подходил обычной человеческой фигуре, другой, явно для фигуры помельче, вроде как ребенку, лет, так, 10. Сразу в памяти всплыла картинка из воспоминаний Эксакала, как на его руках корчилась в смертельной агонии вот такая фигурка инопланетянина. Выходит, мы будем иметь дело с двумя типами представителей чужой расы. Причем доминировали явно, более физически развитые, Судя по количеству технических приспособлений на маленьких скафандрах и их количество, явно преобладали более мелкие, их было гораздо больше и спектр разнообразия поражал воображение, от совсем простых до невероятно навороченных, похожих скорее на небольшие танки, чем на скафандры, из чего я сделал для себя вывод, что первыми на другие планеты выходили именно обладатели таких защитных костюмов, тогда как другие их соплеменники, физически более развитые, щеголяли в, несомненно, гламурных вещичках. Например, вроде этого экземпляра, подлетевшего ко мне поближе, стоило мне только задержать на нем взгляд, скорее похожий на рыцарские доспехи, чем на космическую робу. Он сверкал и переливался сполохами отражений в многочисленных чешуйках на выпуклой керасе. Кстати, перчатки были под пятипалую ладонь, что совсем нас добило. Еще окажется, что никакие это не инопланетяне, а наши земляне, только из некой параллельной реальности, так себе, заскочивших на огонек, мол, как тут у вас в железобетонном веке, поживиться нечем, а, вот и вам с Самохиным работенка подвалило, ручки, небось, чешутся, распотрошить какой-нибудь экземплярчик, ведь так, подначил я подругу, ха, пускай Самоделкин со своим разлюбезным профессором Херта этим занимаются, я от тебя, теперь, ни на шаг, ты меня этими инопланетными штучками не заманишь, вижу по твоей бесстыжей роже, что задумал мне дать отворот-поворот. Фигушки вам, господин советник президента, кто тебе спину прикрывать станет, а если опять тебя лихоманка скрутит, да, пойми, что не могу я рисковать тобой. Все, что было до этого, цветочки, ягодки, впереди. Возможен контакт и риск того, что я вовсе слечу с катушек. Ладно я, у меня и так мозги набекрень, а еще тащить тебя в этот замес не могу. Даже не мечтай, мы с тобой стали как тот тени толкая из сказки. Ты лупишь передних, я легаю задних. Ничего, отобьемся, я тебя в обиду не дам. Подумаешь, инопланетяне, пострашнее видали. А трех пьяных мудаков в подворотне, парой туфель со шпильками, гонять не приходилось. А то-то, я заржал в голос и притянул к себе сердитую Наташу, целуя нахмуренное личико. Обратно добирались налегке, побросав всю амуницию и оружие прямо в помещении со скафандрами. В большом зале я ненадолго задержался, поколдовав на схеме пульте, внеся некоторые коррективы в работу башни, установив минимальный уровень функционирования. Эти изменения проявились почти сразу. Пропали вибрации и, вроде незаметное, но надоедливое зудение, сопровождавшие нас повсюду. Затем активизировал систему вентиляции с последующим забором и фильтрацией атмосферного воздуха Земли во все помещения башни, таким образом обеспечив вполне приемлемые условия для работы исследовательских групп, попутно разблокировал все проходы и уровни, а также открыл все лифтовые магистрали. Уровень, на котором мы находились, оставил за собой, что-то удерживало меня от решения допускать сюда кого бы то ни было. Рано еще, сам сначала разберусь, что еще за тайны здесь скрыты. Лифт нас исправно доставил на стартовый уровень. При нашем появлении караульные подтянулись и отдали нам честь. Повсюду кипела работа и отсутствие на нас скафандров внесло некоторую сумятицу. Мой высокий статус не давал возможности медикам тут же сцапать нас и замордовать анализами, тем более я сам наехал на них, затребовав последние данные анализаторов и с удовлетворением отметив качественное улучшение микроклимата в тоннеле, вовсе отменил обязательное ношение скафандров. Я убедительно, с цифровыми выкладками и графиками, доказал набежавшему начальству, что опасаться нечего, а работать без скафандров гораздо удобнее. Один из руководителей штаба, замминистра МЧС, растерянно спросил: «А что доложить командованию?» «Доложите, что все функции башни взяты под контроль и безопасность обслуживающего персонала экспедиции гарантирована. Кстати, как там у разведгрупп? Все в порядке, все штатно. Заминка была на восьмом объекте, повышенная кислотность. Оперативно эвакуировали группу для замены скафандров. В наличии есть надежный робот-вездеход, но по параметрам портала не проходит. Пусть доставит к главному порталу. Я этим займусь». Зам, министром мгновенно исчез. Я нашел восьмой портал, где расположилась группа исследователей, подгонявших под себя, с помощью техников, новенькие скафандры с повышенной защитой. Навстречу выступил старший группы и по всей форме доложил: «Разведгруппа в составе 7 человек производит замену скафандров. По готовности выступит в рейд», — доложил майор Епифанов. «Отставить, майор. Поступайте в распоряжение штаба, а вместо вас сейчас робот-вездеход запустим. Нечего без нужды рисковать. Я синхронизировал пульт управления порталом с аналогичным пультом на далекой планете и максимально расширил вход-выход. Изображение на мембране портала исказилось, но было видно, что на той стороне произошли аналогичные изменения. Портал с той стороны тоже максимально раскрылся, осыпав многочисленные наслоения осадочных пород. То же самое я проделал и с главным порталом. С той стороны рыл копытом землю зам министра, уже пригнавший бригаду техников с роботом-вездеходом. Тележка, на которой стоял чудо-агрегат, свободно прошла сквозь портал. Навскидку, мог проехать и приличных размеров джип. Я еще понаблюдал, как зам министра инструктирует технарей, облачающихся в скафандры, из брота не ногой, действовать строго по протоколу. По исполнении, загоняйте робота в укрытие, снимайте информацию и возвращайтесь. Поискав кругом Наташу, обнаружил ее в секторе предварительной обработки поступающих образцов. Стоя перед герметичным боксом и держа в руках джойстик манипулятора, она копошилась в остатках скафандра, что побывал в восьмом портале, попутно наговаривая свои замечания на диктофон. Тут меня отвлек еще один зам министра, теперь связи и коммуникаций, а с ним еще целая орава ошалевших от безнадеги инженеров, которых уже затерзали все службы, с требованием надежной связи и интернета. Это было мое упущение, и я активно включился в процесс поиска решения. Разработал безопасные маршруты в чертогах башни, вскрыл некоторые полости и ниши для прокладки кабелей и скоро на том самом уступе, с которого мы выходили последний раз на связь с Краюхиным, уже вырос целый лес антенны спутниковых тарелок. Наташа буквально выцарапала меня из этой кутерьмы и утащила в знакомый нам карантинный блок, где, наконец, удалось пообедать, но не отдохнуть. Объединенное командование требовало отчета, служба безопасности, содействия, журналисты закидали просьбами об интервью. Это и многое другое, мне доложил адъютант. Мой адъютант, такой вот сюрприз от нашего президента, но пришелся вовремя. Вежливо и спокойно он перечислял места, где мне надлежало бы находиться, пока не уловил мое нетерпеливое желание послать его еще в одно место, явно не предусмотренное в его докладе. Тогда он улыбнулся и добавил: «Выбор за вами, Виктор Иванович. Можете и вовсе проигнорировать все эти контакты. Если что-то важное, то устно сформулируйте, я передам». Действительно, чего я буду таскаться по этим совещаниям, терять силы и тратить эмоции? Есть вполне себе толковый молодой человек. Не пришлет же президент Абыкова мне на подмогу. Наверняка, из той же когорты чекистов, видно же по повадкам. Появился незаметно, сразу озадачил своей должностью и докладом, чистенький, аккуратный, лицо неприметное. Все же я подстраховался и просканировал его. Так и есть. Майор Костин Леонид Максимович, доктор физико-математических наук, мастер спорта по дзюдо. Послужной список, университет, спецназ ГРУ, ФСБ, МИД. Свой парень. Он спокойно, словно специально стоял неподвижно, давая себя рассмотреть. Только в серых глазах мелькало озорство. Ведь все предусмотрел. И мою реакцию, и сканирование. Тогда вот что, Леонид. Передайте научно-техническому совету, пусть запускают экспертные группы. Все технические уровни и помещения доступны для изучения, все процессы башни выведены на минимальный уровень, пусть смотрит вживую, как все взаимодействует. Надеюсь, о безопасности специалистов они тоже позаботятся. Все. Я пошел спать. Адъютант невозмутимо кивнул и дипломатично смягчил мою последнюю фразу. Я также извещу командование, что вы, в данный момент, работаете с бумагами и готовите отчет. Он также незаметно исчез, как и появился, а я повалился в постель и отключился. Последнее, что помню, это ворчливый шепот Наташи, снимающий с меня обувь. Глава 25. Контакт. Мы вновь находимся с Наташей в знакомом помещении, где, словно в музее, демонстрируются навороченные образцы инопланетных скафандров. Нам предстоит подобрать подходящие для себя экземпляры. Не очень-то хочется это делать, но так выстроена логика нашего проникновения дальше, туда, где ожидается нечто важное. Понимание именно такого алгоритма действий диктуется моим раздвоенным сознанием. Примерно это выглядит как мой спор со своим внутренним «я». Оно, это самое внутреннее «я», наконец, оформилось в конкретный персонаж, наподобие гида по инопланетным чертогам. Так вот, этот тип информировал меня, что надо сменить скафандры. На мои ура патриотичные возражения, что, мол, наши-то чем хуже, последовало несколько размытое разъяснение, что-то вроде понятия «свой-чужой». Естественно, это звучало не речь, а довольно сложные ассоциации и образы, либо примитивные картинки, вроде той, что нарисовалась, когда я уперся в неподдающийся проходу коридор. Вроде все сработало при подходе. Осветился округлый контур и заструились пульсирующими кольцами стенки коридора, словно заманивая внутрь. А нет, невидимая преграда остановила нас мягким толчком, и на мой немой вопрос в сознании вдруг мелькнула картинка чужого скафандра. Ну, за этим не пришлось далеко ходить. «Давай, предлагай свои одежки, коль наши тебе не нравятся», — ворчливо прокомментировал я эту заминку. Из множества разнообразных моделей, окружавших нас с разных сторон, отделились две капсулы с запечатанными в них скафандрами. С легким хлопком капсулы открылись, и мы с Наташей некоторое время придирчиво изучали эти шедевры внеземной моды. Уж больно ненадежными они выглядели. Ни веса, ни вида, так, рыбья чешуя какая-то. Шлемы, правда, посолиднее выглядели. А что делать, выбора нам не дали. Оделись во что предложили и, конечно, мне оказалось мало, а Наташе – велико. Правда, портняшки иноземные оказались не без выдумки. Скафандры сами подстроились под наши фигуры, при этом уплотняясь в нужных местах, оставаясь гибкими там, где это необходимо. С перчатками тоже не было проблем, они, видимо, обладая теми же свойствами, подстроились идеально и буквально срослись с костюмом. Шлемы были сложнее наворочены, и мы повозились с ними, разбираясь, что к чему, пока мне это не надоело, и я не нахлобучил его на голову. Шлем, расцветившись фейерверком сигнальных огоньков разного калибра, смачно всосал в себя ворот скафандра, и на мой вполне резонный вопрос: «А чем дышать, начальник?» — ответил энергичной продувкой, после чего его прозрачная лицевая часть, чуть запотевшая от моего дыхания, прояснилась, явив мне озабоченное лицо Наташи. «Как это понимать, Натусь?» — обратился я к ней, пометуя о том, что она крутой спец по этой части. «Да все просто. Если нам предложены эти модели, то они не рассчитаны на навеску баллонов с воздухом или там, регенерирующих ранцев, например, а, скорее, облегченная версия лабораторного типа с фильтрующими клапанами. Это вроде противочумного костюма, что ли?» «Ну, да, лабораторный изолирующий костюм, инопланетная версия. Ты в нем клево смотришься и мне вроде идет», — заключила Наташа, надела шлем и добавила: «Мы с тобой похожи на пару горнолыжников. Все же наши скафандры посолиднее будут. На мешки с картошкой мы в твоих солидных скафандрах похожи», — подначил я ее, безуспешно пытаясь увернуться от ее тычков. Тут мой гламурный костюмчик проявил свой норов, окутав меня чем-то вроде мыльного пузыря. Он не позволил Наташиным кулачкам достичь цели, возвратив энергию ударов обратно и тем самым лишив Наташу равновесия. Не удержавшись, та была шлепнулась, но не тут-то было. Теперь сработала ее защита, и Наташа только подскочила вверх и ловко удержалась на ногах. «Вот тебе и рыбья чешуя». Костюмчик-то с сюрпризами оказался. «Тем не менее, берем с собой наши проверенные скафандры и баллоны с воздухом, и оружие, своя ноша не тянет». И вот мы в знакомом коридоре под бликами бегущих световых колец, неспешно идем спина к спине. Дресс-код сработал, и мы беспрепятственно проникли в неизведанные лабиринты нового уровня. Я уже представлял, как здесь все устроено, и в данный момент мы шли к некому особому порталу, который выведет нас на планету хозяев этой башни. Не особо в этом уверен, но анализ видений, крутящихся в моем раздвоенном сознании, указывает на это. Вот расходятся, исчезая в стенах, массивные заслонки, и мы предстаем перед переходным порталом. В сияющем световом обрамлении черный овальный проем, таинственный, манящий, завораживающий, пробегающий по его поверхности сверкающей рябью. Переглядываемся с Наташей и, не сговариваясь, забрасываем сначала наспех увязанные тюки с нашими пожитками и шагаем следом в черный проем. Перепорхнув через тюки, так как сразу ощутили невесомое состояние, вполне терпимое для того, чтобы не порхать в беспомощной суете, нас сразу насторожил резкий контраст между помещением, в которое мы попали, и тем, откуда пришли. Тусклое освещение скрытых светильников, никаких тебе гладких, словно фарфоровых, стен. Кругом явный металл, грубо обработанные ребра балок скрепляли стены этой огромной конструкции. Все кругом, сотрясалось от вибраций и более резких толчков. Угадывались какие-то проемы, и стоило мне приблизиться к ним, как они раскрылись и оказались обычными большими овальными окнами, расположенными по периметру округлого зала. Открывшаяся перед нами картина повергла в тихий шок. Кругом кипела космическая битва, носились какие-то юркие устройства, изрыгающие явно не безобидные огненные плевки. Металлическая погремушка, в которой мы оказались, была маленькой деталькой огромного колеса исполинской станции, плывущей над неизвестной нам планетой. Кругом царил мрак космоса, словно расшитый золотом мерцающих звезд. Пылал огненный шар косматого солнца, вспыхивающий бликами на боках, кружащих всюду и стреляющих черти чем юрких болидов. Обитатели станции в долгу не оставались и лупили от души какими-то лучами, распыляя противников на элементарные частицы. «Во, попали! Может, свалим?» — предложила Наташа, убирая автомат за спину. «С нашим оружием только позориться. Свалить никогда не поздно. Да и палят эти ребята не по нашему сектору. Лучше камеру включай. Тебе пострелять что ли захотелось?» «Я лично за нейтралитет». Наташа, чертыхаясь, кинулась развязывать наши тюки в поисках видеокамеры. Скоро мы, как заядлые туристы, заскакали от окна к окну в поисках лучшего ракурса. А что еще оставалось делать? Переждем. Авось, все образуется. Боеприпасы у кого-нибудь кончатся или обед по расписанию наступит. Хоть и инопланетяне, а кушать тоже небось хочется. Ну, а если серьезно, то я был в некоторой растерянности от происходящего. Влезать в эту заваруху, ой, как не хотелось. Еще не хватало притащить на своих плечах на Землю этот конфликт. Звездных войн нам еще не хватало. У нас своих земных конфликтов предостаточно. Вот тебе и долгожданный контакт. Казалось, что это произойдет как-то не так. Естественно, никто не ожидал ни хлеба с солонкой на подносе, ни длинноногих девиц в кокошниках, но все же происходящее озадачивало жестокой реальностью. Пока ситуация поддавалась моему контролю и оборудование нашего убежища подчинялось моему сознанию, я убрал освещение и прикрыл наполовину защитные створки окон, дабы не привлекать излишнее внимание нападающих. Хотя кому сейчас есть дело до нас, но минимальная предосторожность не помешает. В конце концов, можно тупо сбежать в родные пенаты, но это уж совсем никчемная мыслишка была сметена восторженным ощущением причастности к происходящим событиям. Тем временем космическое боестолкновение как-то рассосалось. Огненные плевки нападавших словно впечатывались в невидимую преграду, растекаясь по ней радужным фейерверком, и явно не достигали цели, а вскоре появилось некое подобие летающего авианосца и, всосав в себя поредевшую стаю стервятников, величаво удалилась, словно растворившись во мраке. Я максимально увеличил изображение в видеокамере, снимая уже конструкции мегаколеса. Хорошо просматривались ажурные переплетения, прозрачные переходы, полуовальные выпуклые наросты с рядами окон, очевидно обитаемые помещения. В ближайших переходах замелькали какие-то тени, и я прекратил съемку, предполагая, что это у хозяев и до нас руки дошли.